Славин. Славин все понял, когда три полицейских прошли мимо него в сопровождении портье и открыли дверь той комнаты, где работал Белью. Комната без окна, над головой проходят трубы кондиционера, душно. На верстаке укреплены тиски, инструмент разложен на кожаном фартуке, причем разложен так, что сразу можно догадаться, русский работал. Беспорядок был особый, вдохновенный, что ли. Так только наш мастеровой вкалывает, забывая о времени, если увлечется. Потом схватится, глянет на часы, поздно уже, бросит все как есть. Немец или американец сложит инструмент за 5 минут до окончания работы. У него часы в мозг вмонтированы, лишнюю минуту не отдаст. Она как доллар имеет цену. «Где же ваш умелец?» — спросил Славин портье. «Мне сказали, что только он может помочь мне с ракеткой». «Умельца убили», — ответил тот, но один из полицейских так стремительно глянул на него, что портье, неловко кашлянув, отвернулся от Славина, отошел в угол, подвинул табурет и сел. «Поднимитесь», — сказал тот же полицейский, — «и ничего не трогайте руками». Славин ушел к себе в номер, открыл балкон, сел в шезлонг, хрустко вытянулся. «А я тебя недооценил, Глеб», — подумал он. «Ты ударил меня, сильно ударил. Правда, этим ударом ты подтвердил, что вы завербовали в номере кого-то из наших. Теперь это бесспорно. Значит, Белью писал правду. Теперь никто не может ткнуть пальцем в одну из тех фотографий, которые лежат у меня в кармане. И я правильно сделал, что не пошел к этому Белью домой. Глеб наверняка навесил бы это дело на меня. Но как он высчитал мой ход мыслей? В чем моя ошибка?» Славин сжег в ванной фотографии, которые взял ночью у Дулова. Пепел размял в руках, слил водой, попрыскал спреем, чтобы не было запаха горелой бумаги, и вернулся на балкон. Сильно растер лицо крепкой пятерней, поднялся, позвонил в номер Полу Дику, тот еще спал, и пригласил его на кофе. «Нужна точная, выверенная дезинформация», — понял, наконец, Славин. «Я должен успокоить Глеба, иначе мне не выполнить задачи. Все пойдет на смарку. Мы не найдем шпиона. И в этом мне сейчас может помочь только один человек — Дик. Я обязан через него убедить Глеба в том, что мой поход в ресторан прошлой ночью был случайностью, пьяной, нелепой случайностью. Белью я не видел, не мог просто-напросто видеть. Я должен убедить его в том, что он зря меня испугался. Я смогу это сделать, если открою Полу часть правды. А он поймет, что Глеб из ЦРУ. Это тоже в мою пользу. На будущее». В баре было пусто. Пол Дик пришел хмурый, мятый, руки его тряслись. «Алкоголизм — болезнь социальная, Иван», — вздохнул он. «Во всяком случае, такого рода версия позволяет мне пить с утра. Вы что-нибудь жахнете?» «Кофе. Хочу погонять на корте. Слушайте, а почему вы меня зовете Иваном?» «Для меня все русские Иваны. Это же замечательно, когда нацию определяют имена. Нас, например, Джонами не называют, а жаль». «Почему?» «А потому что мы идем вразкосяк, каждый за себя. В нас нет общей устремленности. Вы же монолит. Как вам скажут, так и поступаете». «Толстого перечитайте, Пол. Достоевского. Не надо считать нации сборищем баранов, бессловесно исполняющих приказ. Читайте русскую литературу». «Литература все врет», — усмехнулся Пол Дик. «Она наводит тень на плетень. Почитайте Диккенса, так получится, что британцы — самая сентиментальная нация, а они Сипаев в это время из пушек расстреливали. Мопассан написал правду про французов, помните, как один братец второму руку оттяпал? Только в сеть сохранить, рыбацкую снасть. А мы — французская легкость, французская легкость. Они же самые меркантильные люди на земле, эти французы. «Не надо бы так с плеча о нациях», — заметил Славин. «Это неинтеллигентно». Пол обернулся к официанту, который стоял за его спиной, чуть согнувшись, и сказал: «Блэдди Мэри, мне джентльмена кофе». «Вы зачем себя губите, Пол?» — спросил Славин. «А я уже погиб, Иван, так что я просто-напросто тешусь на прощание». «Подождите гибнуть, рано еще. Жизнь чертовски интересна. Знаете, что вышло со Стейнбеком? Его ведь погубил Хемингуэй, да-да, он мучительно завидовал ему. Не в литературе, в жизни. Он и во Вьетнам-то полез, чтобы хоть как-то сквитаться с Эрни. Лавры военного корреспондента спать не давали. Нет сейчас Испании, нет республиканцев, так хоть в Азию, где стреляют, где хоть как-то можно потешить себя опасностью. Меня тоже погубила зависть. Я всем завидовал, понимаете? А это испепеляет. «Хотите, предложу сюжет?» — задумчиво сказал Славин. «Про кровавый империализм не хочу. Дайте слово, что не продадите меня». Официант принес стакан водки с томатным соком и кофе. Пол Дик выпил, и сразу же на лбу у него показались капли пота. «Вот теперь я могу с вами говорить. Сынок, принеси ко мне еще один стакан, только пусть положит побольше льда». «Ну, даю слово. Что там у вас?» «Сегодня ночью из-за меня убили человека. Идите к черту. Далеко идти. Объясните, в чем дело. Помните, я вчера ходил в ресторан. Хотел угостить вас коктейлем по-русски». «Не помню, но это не важно. Дальше. Я выяснил, что здесь в подвале работает какой-то славянин с американо-французской фамилией. Мне нужен был помощник, который хоть что-то сечет в русской кухне. Так вот, из-за того, что я заговорил об этом человеке, из-за того, что ваши службы выяснили это, человека сегодня убили». «Не парите чепухи». «Как знаете». «Наверное, ваш агент?» «Если бы», — усмехнулся Славин. «Это было бы прекрасно, будь он нашим человеком. Он ведь знает так много секретов, особенно по устройству кондиционированных машин в вашем Хилтоне». «Как его фамилия?» «Белью. Айван Белью. Если станете говорить с Глэбом, не ссылайтесь на меня, ладно?» «Почему?» «Симптом русской болезни — кругом шпионы». «Все-то вы про нас знаете. Только запомните, как только вы зададите ему вопрос о Белью, он сразу же спросит, когда об этом узнал Славин. То есть не сразу, через полчаса между делом, но спросит обязательно. Пари? Бутылка водки. Принято. Я вам позвоню». «Лучше заходите. Вы где сегодня обедаете?» «Не знаю еще. Поехали к Макдоналдсам на окраину. Там интересно смотреть людей». «Хорошо. Давайте встретимся в холле. 2 часа. Вас устраивает?» Девушка в бюро по аренде машин нашла, наконец, Фиат. Славин не хотел брать ни Ягуар, дорог, бензина жрет по 20 литров, ни Мерседес. Он полагал, что Фиат привычен. Не надо будет вживаться в машину, приноравливать себя к ней. Как-никак жигулевский папа. Садись себе и жми. Перед тем, как выехать в город, Славин поговорил с механиком гаража. «Я никогда не ездил в Африке», — сказал он. «Научите меня, как не попасться вашим фараонам». «Они у нас мирные, сэр. Если, конечно, вы сильно надеретесь, права заберут. С вас с белого сдерут $100. Тут такая такса в полиции. Но обязательно помучают. Не научились еще элегантно брать взятки». «Что еще надо знать белому шоферу?» «Да ничего больше, сдается мне, сэр. Если ночью возьмете девку и решите побаловаться с ней, не разрешайте ей раздеваться. У нас теперь девки стали умными, дают себя раздеть, а потом вопят, что их грабят. За то, чтобы погасить такой скандал, сдерут 300 баков, не меньше. Спасибо, запомню, пообещал Славин. Больше опасаться нечего? Нечего. Очки носите? Да. Не забудьте взять с собою. Заметили, как много у нас людей ходит в очках. Зрение ни к черту. Говорят, наши дедушки и бабушки не то лопали, что следует, а витаминоз и все такое прочее. Так что полиция и на этом греет руки. Правда, берут недорого, долларов 20. Для вас это, может, не деньги, а для наших людей страшнее штрафа быть не может. Для меня тоже, подумал Славин. Спасибо тебе, механик, сейчас мне надо действовать, иначе будет плохо, иначе я замучаю себя этим несчастным белью. Только б не напился Пол. Он не продаст меня Глебу, не должен. А если и продаст, то что ж, ничего не попишешь. Еще более убыстрится темп нашей партии. А то, что она началась, и началась с его нападения, очевидно. Но все-таки не надо было ему искать меня в подвале, не надо ему было так явно торжествовать победу. Славин выехал на широкую авениду, которая шла по берегу океана, попробовал машину. Фиатик брал приемисто, чувствовал ногу, тормоза мертвые, резкие. Славин посмотрел в зеркальце. Черный «Мерседес» шел следом, и было в нем 4 пассажира. «Ну что ж», — подумал он, — «давайте погоняем, ребята. Зря вы только затеяли это, зря. Лучше бы турнули отсюда Глеба и его шарагу. Тогда бы мне не пришлось прилетать сюда и искать Айвана Белью и гонять по городу, чтобы выяснить то, что надо выяснить. И я выясню это, уже обещаю вам, обязательно выясню». Возле бензозаправочной станции он резко затормозил, свернул скрипуче, шины завизжали. «Мерседес» опоздал с поворотом, пронесся мимо, остановился возле газетного киоска. Двери долго не открывались, видимо, луисбургская наружка думала, что Славин развернул машину и поедет в обратном направлении. Лишь когда он попросил залить ему бензин, и служитель, открыв пробку, включил счетчик, из «Мерседеса» вылез высокий парень, подошел к киоскеру и взял газету. «Проверьте, пожалуйста, как подкачаны шины», — попросил Славин, пристегиваясь толстым ремнем к сиденью. «Вполне нормально», — ответил служитель, глянув на колес. «Я просил проверить, а не посмотреть, и покачать каждое колесо, хорошо ли креплены болты». Славин протянул служителю доллар, тот каким-то неуловимым движением взял его, словно фокусник, очень многозначительно, и обрушился на корточки. «Эй!» — рассмеялся Славин, когда фиатик начал ходить ходуном. «Я же не просил вас переворачивать машину». «Она устойчива, сэр. Я хочу удостовериться на все 100», — ответил служитель. «Правый передний баллон перенакачан. Может рвануть. Я подспущу до 1,90. У вас 2,40. Славин рассчитал, когда на дальнем перекрестке зажжется зеленый свет и устремится поток машин, врубил скорость, рванул с места и вывернул в обратном направлении. Люди в «Мерседесе» растерялись, развернуться не было никакой возможности, шел встречный поток. Славин свернул в переулок, заехал во двор маленького отеля и зашел в бар, заказал кофе и только через полчаса сел за руль. На хвосте никого не было, его потеряли. «Вы сами виноваты, ребята», — думал о наблюдении Славин. «Вините себя. На меня не сердитесь, не надо, я не нагличил. Я просто-напросто повернул назад. В следующий раз оставляйте машину сзади. Зачем полезли вперед? Не надо так однолинейно думать о том, за кем вас поставили смотреть». Славин нарушил правила в 5-й уже раз, когда, наконец, полицейский остановил его. Жара была невероятной. Солнце раскалило автомобиль, асфальт был расплавлен. Казалось, что идешь по весеннему льду на последние рыбалки, когда особенно хорошо клюют щуки возле Завидова. Только там ощущаешь холод и запах свежепростиранного белья, а здесь дышать было нечем, и пятки жгло через подошвы ботинок. Будь этот экватор трижды неладен. «С какой скоростью вы ехали, сэр?» Едва дотянувшись до козырька, спросил потный полицейский. «С превышенной», — ответил Славин. «Хорошо, что вы сразу признали свою вину. Вашу водительскую лицензию, пожалуйста». Славин похлопал себя по карманам. «Казните, забыл». «Казнь отменена в республике», — ответил полицейский. «А на наших орудовцев такое выражение действует немедленно», — машинально отметил Славин. «Возможность помиловать угодно национальному характеру. Прав, Федор Михайлович, высоко прав». «Что же делать?» — спросил Славин. «Ехать в участок, сэр. Я должен выяснить вашу личность». Этого-то Славин и добивался. В участке он с полчаса просидел в темном коридоре. Кондиционер не работал, духота была невыносимой. Старик-полицейский, выполнявший, судя по всему, роль дежурного, с трудом боролся с дремотою. «У вас всегда приходится так долго ждать?» — спросил Славин. «Отдохните», — ответил старик. «Здесь не так печет солнце. Зато воздуха нет». «Воздух есть всюду», — возразил старик. «Даже в море, как говорит мой внук, тоже есть воздух». «А если я попрошу офицера ускорить выяснение моего дела?» — спросил Славин. «Он не рассердится на меня?» «Он на вас не рассердится, потому что врач все равно на обеде». «Мне не нужен врач. Я же не был в аварии. Врач нужен всем, сэр, которые попадают к нам. Врач должен выяснить, не пьяны ли вы, не страдаете ли болезнью зрения, не принимали ли вы снотворных лекарств накануне?» Доктором оказалась молоденькая африканка. Двигалась она стремительно, но в то же время как-то округло, словно тело ее было скреплено некими таинственными шарнирами, придававшими заданную пластику каждому жесту, даже тому, когда она указала Славину на стул в углу медицинского кабинета, где было еще более душно от того, что два маленьких окна были зашторены толстой черной материей. «Пили алкоголь?» — осведомилась доктор. «Сколько? Когда?» «Вчера пил виски». «В какое время?» «Днем». Врач поглядела на часы. «Если в два, то анализ крови покажет следы опьянения, и я буду вынуждена лишить вас лицензии». «Вы или офицер полиции?» «Мы неразделимы, сэр». «А за что же еще вы можете лишить меня лицензии?» «За употребление наркотиков, за атеросклероз сетчатки, за косоглазие. Давайте пока что палец». Доктор вернулась из лаборатории через 5 минут, покачала головой сожалеюще. «Вы пили виски действительно до 2 часов, следов алкоголя нет. Садитесь в угол, зажимайте левый глаз, называйте буквы на щите, пожалуйста». «Без очков я не вижу». «Какое же вы имели право сесть за руль без очков?» «Не сердитесь. Закон не сердится», — отрезала доктор. И слова ее прозвучали диссонансом той постоянной округлости движений, которой Славин так восхищался. «Закон бесстрастен, хотя служители его тоже имеют сердце». «Сколько же они взяли с Парамонова, если моя догадка верна?» — подумал Славин. Он мог испугаться, что его лишат прав, и метался по ночному Луисбургу, чтобы собрать денег. В общем-то, все сходится, дай бог, чтобы сошлось. У Никишкина он в ту ночь одолжил $50, а у Проклова 75, добавил свои 25. $150 вполне могли смягчить сердца бесстрастных служителей закона с человеческими сердцами. «Центр. Прошу выяснить, какое зрение у Парамонова. Не страдает ли астигматизмом? Носит ли очки? Если да, то какая степень поражения зрения? Хроников здесь лишает прав по суду. Пьющий ли он? Славин». «Мой дорогой, Твои профилактические беседы о том, что разлуки прекрасны, попросту необходимы, являются теми паузами любви, которая позволяет продлевать нежность, заново радоваться встрече, ждать ее, чем дальше, тем меньше кажутся мне истиной в последней инстанции. Это обидно, потому что всякое отступление от обожания — та микротрещина, в которую попадает вода, а зимой ударяет мороз, и вода делается льдом, который взрывает монолит рано или поздно. Это не значит, конечно, что я хочу уйти от тебя. Впрочем, если следовать духу буквы, то мне не от чего уходить, ибо любовь не есть брак. Ее не надо расторгать, она кончается сама по себе. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что ты ушел бегать, и первое мое побуждение — ринуться на кухню. Но потом я вспоминаю. Нет, неверно, я не вспоминаю. Потом меня ударяет. И снова неверно. Ничего меня не ударяет. Меня просто вдавливает понимание того, что тебя нет рядом. И я спокойно, тебя ведь нет, закуриваю и вспоминаю Алексея Толстого. Затяжка натощак, чисто русская привычка. Только великие врачи и писатели умеют ставить диагноз в одной строке. Я очень быстро отвыкаю от тебя. Привычка — вторая натура. Почему вторая? Натура — это набор привычек. Вторая натура, если только она существует, — это дисциплина. Вчера позвонил Константин Иванович, сказал, что у тебя все хорошо и что скоро ты вернешься. Я ответила, что по голосу слышу, говорит неправду. Не все у тебя хорошо, и вернешься ты не скоро. Он очень смеялся, и тогда я решила, что я просто-напросто сама себя накручиваю. Все бабы такие, истерички чертовы. Так что не вздумай меня бросить из-за того, что я сочиняю тебе такие сволочные письма. Лучше не найдешь. Мы все совершенно одинаковы, только некоторые умеют подольше притворяться. Вот. А вы очень разные. Не просто разные. У вас у каждого своя злость и своя доброта, и своя зависть. Мы так не умеем. Встретила Надю Степанову. Ты не знаешь, они разведены? Странная женщина. Степанова уже не обидишь. Он книжки печатает, а человек искусства не подвластен суду людскому, только мы грешные. Он отчитывается по иным критериям, правда ведь? Знаешь, я часто вспоминаю, как мы встретились. Мне ужасно понравилось, что ты не знал, как подойти ко мне. И я видела, как ты злился, когда ко мне подваливали курортники мужского пола и просили дать спичку или ответить, который сейчас час. Сейчас час? Ужасная фраза, да? Мы так пишем в истории болезни. Вот где гробит язык-то. Я помню, как ты хорошо рассмеялся, когда я тебя спросила, вам, наконец, понадобятся спички? Знаешь, как девки влюбляются? Что ты? Куда сильнее вас? Причем все мы знаем пушкинское, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но все равно, стоит вам только поговорить на пляже с другой, как мы немедленно начинаем лезть в бутылку. Но мы и хитрее вас. Наивно, конечно, хитрее. И поэтому начинаем флиртовать напропалую с каким-нибудь идиотом. И вы тогда, я имею в виду умных, теряете к нам интерес. И про это мы тоже знаем. Но все равно дурим. Вот. Знаешь, я сейчас подумала, как же хорошо у нас с тобой, как прекрасно. Никаких обязательств, кроме одного — любить друг друга. Дорогой товарищ Славин, ваша подруга Ирина вас любит. Знаете как? Вы не знаете, дорогой товарищ Славин, как она вас любит. Поэтому она сейчас порвет это письмо из-за его начала и напишет новое, казенное, где все будет тип-топ. Или не надо? Целую тебя, моя любовь. Поскольку ты старше меня на 22 года, я лелею мысль, что через 8 лет, когда ты выйдешь на пенсию, или у вас это называется отставка, тоже не сахар, названьица. Я буду видеть тебя рядом с собой постоянно. Хотя нет, не посажу же я тебя в рентгеновский кабинет рядом с собою. Так что все время не получится. Но утром и вечером обязательно. Вот. Но ты тогда уйдешь от меня через 5 месяцев, потому что ты, видно, и вправду не можешь жить без разлук, которые дают мне такое поразительно нежное ожидание счастья той минуты, когда ты вернешься. Ирина Прохорова, которая любит Виталия Всеволодовича Славина. Славину, можете ли выяснить вашими возможностями судьбу транспорта номер 642, отправленного наземным путем из Луисбурга в Нагонию? Все сроки прошли, а транспорт до сих пор не доставлен. Центр. Центр. По сведениям, поступившим от кругов близких к пресс-службе Огано, транспорт номер 642 был захвачен в конце прошлой недели его войсками. Славин. Славину. Кто из наших отвечает за маршруты и сроки транспортировки грузов в Нагонию? Центр. Центр. За сроки транспортировки отвечает Зотов. Маршруты обговаривал сотрудник внешнеторгового объединения «Шаргин» во время командировки в Луисбург в апреле этого года. Славин. Славину. Что можете сообщить о «Шаргине»? Центр. Центр. Шаргина характеризует положительно, при этом отмечает пристрастие к выпивке. Замечено, что он весьма озабочен встречами с женщинами. Что касается модели сверхмощного радиоприемника Panasonic, то Шаргин купил его непосредственно у фирмача Григорио Амарала за $512. Однако, уезжая из Луисбурга, Шаргин декларировал на таможне также фотоаппарат Минокса, последний выпуск, самый маленький аппарат из известных здесь ныне, и диктофон марки «Гертон» стоимостью $125. По данным бухгалтерии торгпредства, Шаргину было выдано $650 суточных, квартира оплачивалась его объединением. Славин. Славину. Выясните, не посещал ли Луисбург одновременно с Шаргиным коммерсант из Trade Corporation Ван Зегер. Центр. Центр. Коммерсант Ван Зегер Луисбург не посещал. Славин.